Ютуб-канал мистики и ужасов «Нервотрепка» представляет. Гораций еще раз проверил адрес, который он записал, и пошел налево по Фуллертон. В Чикаго уже было темно, но далеко не тихо. Летом обычно люди задерживались допоздна. Несмотря на то, что было около 10 вечера, на тротуарах болтались студенты, бармены, туристы и случайный бездомный, протягивавший свою грязную чашку из пенопласта. Впереди он увидел бар с вывеской, на которой зияла надпись «Красный лев». Гораций уже подумал развернуться и уйти, но понял, что у него не осталось выбора, и через узкую дверь вошел внутрь. Бар напоминал традиционный английский паб, но, по крайней мере, Гораций представлял себе его именно таким. Темный, дымный, с табуретками старше его в два раза и большим выбором бутылок с алкоголем на стене за барной стойкой. Он осмотрел помещение, увидел одного человека, сидящего в одиночестве, и осторожно подошел к нему. Грязный паркетный пол скрипел у него под ногами. «Вы доктор Рикардо?» Седой мужчина в возрасте с красными глазами взглянул на Горация через полупустой стакан. Он осушил остаток и уставился на него, ничего не ответив. «Меня зовут Гораций Келлерман. Вы пластический хирург, верно?» Рикардо понюхал пустой стакан и печально вздохнул. «Я не люблю говорить о прошлом». Голос доктора был грубым и хриплым. Гораций оглянулся, увидев, что ни один из четырех посетителей бара не обратил на него внимания, и сел за стол напротив доктора. Он наклонился вперед и ближе придвинулся к мужчине. Результаты его не впечатлили. Бледное лицо, запавшие глаза, толстый язык, который торчал между тонкими губами. Доктор выглядел так, как будто он умер месяц назад, но никто не удосужился сказать ему об этом. Гораций снова решил уйти. Затем он подумал о книге рекордов, о мечте всей его жизни, и заставил себя продолжить. «Мне сказали, что вы могли бы мне помочь». Красные глаза Рикардо прищурились. «Помочь тебе? Как?» Это не было незаконно, но он все еще чувствовал, как будто он заключает сделку с наркоторговцем или ищет проститутку. «Мне нужна операция. А мне нужен виски». Гораций привлек внимание бармена и указал на Рикардо. Мгновение спустя у доктора был свежий стакан со спиртным. «А как насчет тебя?» — спросил Рикардо. «Может, выпьешь со мной?» «Рад бы, но я сейчас усиленно тренируюсь». Плечи Рикардо вздрогнули. Он отпил свой новый напиток и наклонился вперед. От запаха, исходящего от этого парня, Гораций хотел отпрыгнуть, но он не двигался. «Чего ты хочешь? Чтобы я сделал из тебя транссексуала? Хочешь, чтобы я убрал твой прибор, удалил яблоко Адама и пришил тебе сиськи?» Гораций поморщился. «Нет. Я хорош в этом. У меня талант превращать маленьких мальчиков в маленьких девочек. Но они отозвали у меня лицензию, хотя я помог многим людям». Перед встречей Гораций навел некоторые справки о докторе, но не упомянул ему о пациенте, который подал в суд на Рикардо. Парень пошел на операцию, ожидая, что доктор поправит ему нос, а вышел без члена и с влагалищем между ног. «Я не хочу быть женщиной». Гораций вытащил из кармана страницу из книги и осторожно развернул ее. Улыбающееся лицо Бретта Гантнера смотрело на него с усмешкой. Гораций показал листок доктору. «Что это такое?» «У меня нет очков». Страница 43 из книги мировых рекордов Шоули. Брэд Гантнер является рекордсменом по подтягиванию. 740 за час. Я уверен, его мать гордится им. Рикардо откинулся назад и отпил еще выпивки. Бармен вернулся с корзиной еды, в которой были рыбы и чипсы, и поставил ее перед доктором. Не удосужившись взглянуть, что ему принесли, Рикардо сунул руку в корзину и начал уплетать содержимое. «Я на втором месте, видите?» Гораций указал на печать. «Гораций Келлерман, 725». «Немного не дотянул», — сказал Рикардо. В его открытом рту была видна наполовину пережеванная рыба. «Черт возьми, это позор! Может, тебе стоит еще потренироваться?» Гораций тяжело сглотнул. Он работал все время, 8, иногда 10 часов в день. Он ел только натуральные продукты, дополненные биологическими добавками. Относился к своему телу как к святыне. Но независимо от того, как тяжело он работал, сколько сил он прилагал, он не мог сделать больше, чем 725 подтягиваний. Это казалось ему по-человечески невозможным. Стремление стать номер один стало такой навязчивой идеей у Горация, что он полетел в Феникс, чтобы встретиться с Брэдом Гантнером, дабы увидеть, чего он сделал, чего не делал Гораций. Как оказалось, именно то, чего не имел Брэд, сделало его обладателем мирового рекорда. Брэду не хватало левой ноги выше колена. «Автомобильная авария», — сказал ему Гантнер за стаканчиком коктейля из пшеничных зерен. «С протезом я легче. Вы не согласны, мистер, на второе место?» Гораций почувствовал, как его желчь подступила к горлу. Гантнер победил его не потому, что он был лучшим спортсменом, а потому, что он весил меньше. Около 15 фунтов меньше. Всего из-за одной ноги. После этой встречи Гораций сел на диету. Но его процентное содержание жира в организме уже было опасно низким, и диета заставила его также потерять мышечную массу. Теперь он не мог подтянуться даже 600 раз. Это привело к инъекциям стероидов, что привело к учащенному сердцебиению и постоянному затрудненному дыханию, что впоследствии заставило его выдать чуть более 500. Наконец он вернулся к своему старому режиму диеты и добавок. Он снова регулярно достигал отметки в 700. Но он не мог достигнуть 740. В последний раз, когда он пытался, он висел на турнике, по его лицу текли слезы. Он приложил столько усилий к своим последним подтягиваниям, что в конечном итоге наделал себе в штаны. Но затем пришло вдохновение. Богоявление. Все, что нужно Горацию, это доктор, который смог бы выполнить операцию. Он искал 2 месяца подряд и до сих пор никого не нашел. Доктор за доктором отклоняли его запрос. Один даже сказал ему, что его проблема не будет решена с помощью пластической хирургии, и отправил его к психиатру. Грёбаный мудак. Интернет-форум по модификации тела и добровольной ампутации в конечном итоге привел его к доктору Рикардо и этому маленькому чертовому бару. Гораций не был уверен, что все эти нелепости на сайте правда. Один парень похвастался, что ему ампутировали руки. Если он это действительно сделал, как он мог использовать клавиатуру компьютера? Что он печатал статью лицом? Но все же, если все эти люди на форуме были правы, доктор Рикардо мог бы помочь и ему. «Я хочу, чтобы вы отрезали мне ноги», — сказал Гораций доктору. Рикардо осушил виски, а затем использовал вилку, чтобы грубо разрезать пополам жареное филе судака. Он ответил только после того, как его рот был полон рыбы. 10 000. Наличными. Деньги вперед. Гораций был охвачен приливом радости, но эти эмоции тут же смешались с чувствами настороженности и, как ни странно, раскаяния. 5 сейчас, 5 после операции. Рикардо окунул жирный кусочек рыбы в майонез и сунул его в рот. «Хорошо, но зачем останавливаться на ногах? У людей много лишних частей тела, которые их отягощают. Вот, к примеру, почка. Это несколько унций. И к тому же тебе не нужна вся твоя печень. Миндалины, желчный пузырь, половина желудка. А несколько ярдов кишечника – это несколько фунтов материала». Лицо Горация сменилось гримасой раздражения, и он понял, что человек, сидящий перед ним, был не просто некомпетентным пьяницей, он был безумен. Как бы ему ни хотелось операции, он не собирался подвергать себя. Тело Рикардо дрожало, и Горацию потребовалось мгновение, чтобы понять, что доктор смеется. «Шучу, мистер Келлерман. Давайте поговорим о датах. Чем раньше вы потеряете эти ноги, тем раньше вы сможете побить свой рекорд. Когда вы готовы?» Гораций уставился на огне операционной. На самом деле, это была обыкновенная спальня, в которой светильники были вмонтированы в гипсокартон. Он перевел взгляд на доктора Рикардо, который суетился с резервуаром с анестезирующим средством, протирая хирургические инструменты. Доктор Рикардо вылил бутылку спирта на нож, и Гораций в последний раз посмотрел на стол у своих ног. Гораций не испытывал сожаления. Его цель была стать обладателем мирового рекорда, и это намного важнее тех вещей, как способность ходить на своих двоих. Помимо всего прочего, у него была страховка на случай инвалидности. Гораций прекрасно справится и в инвалидном кресле. «Вы готовы?» Доктор Рикардо был в хирургической маске, и на первый взгляд Горация он казался трезвым. Гораций кивнул, и Рикардо надел анестезиологическую маску на его лицо. «Сделайте глубокий вдох и считайте в обратном порядке от 100». Гораций начал считать, но не от 100. Он начал от 740. К тому времени, как он достиг 720, он уже спал. Восстановление было сложнее, чем мог подумать Гораций. Хоть и боль была терпимой, но он с трудом двигался, сидел и гадил под себя. Все это вызывало агонию. Рикардо дал ему наркотики, пероральные аппараты и морфий для инъекций в ягодицы. Он использовал их только один раз. И в результате проспал весь день. Это было недопустимо. Гораций не мог позволить себе пропустить тренировку. Находясь в постели, он пропустил много тренировок, но уже через неделю он был готов снова встать в строй. Результаты были впечатляющими. С первой попытки он подтянулся 650. Неплохо после серьезной операции 7 дней в лежачем положении. Его баланс был немного нарушен, но он был доволен результатами. Через месяц после ампутации обеих ног Гораций чувствовал себя прекрасно. Его выносливость вернулась, и постоянные тренировки сделали его руки еще сильнее, чем когда-либо. Он установил видеокамеру, использовал стремянку, чтобы добраться до перекладины, и приготовился побить рекорд. Первые 200 подтягиваний были простыми. Они прошли легко и гладко. Гораций даже не вспотел. Следующие 200 были тяжелее, но он все еще чувствовал себя хорошо. Никаких болей в ногах, хорошее дыхание и целых полчаса до окончания часа. Гораций перешагнул в отметку 200. Началась усталость и знакомая боль в мышцах. Он также почувствовал головокружение. Но он все еще считал себя лучше, чем когда у него были ноги, и он знал, что сделает это, несмотря ни на что. Когда он достиг 700, он уже не был так уверен. У него началось сильное головокружение и тошнота. В то время как его хватка была сильной, движения вверх и вниз начали вызывать у него боль в животе. Возможно, ему нужно было больше времени на восстановление, больше тренировок. В 710 руки соскользнули, и Гораций, потеряв хватку, тяжело упал на задницу. Боль молниями стрельнула по позвоночнику, отчего его снова вырвало. Он ждал неделю, прежде чем дать себе еще один шанс. Теперь он добился до 730, затем, провисев 10 минут, снова сдался. Неделю спустя он мог подтянуться только 725 раз. Через несколько дней у него не хватило времени в 732. В следующем месяце он добился 722, 734, 718, 736, 728, 731, 734, 729 и мучительно разочаровывающий 737. Но он не мог достичь 740, как бы он ни старался. Началась депрессия, затем гнев. Тогда пришел новый план. Доктор Рикардо упомянул все лишние органы человека, которые составляли несколько фунтов. Если бы Гораций был на 5 фунтов меньше, он бы мог легко преодолеть планку в 740. Когда Гораций снова пришел к доктору Рикардо, тот сидел за своим обычным столом в Красном Льве, откинувшись на спинку стула и храпел. Гораций сильно тряхнул доктора. «Мне нужна помощь! Я все еще вешу слишком много!» Рикардо потребовалось несколько секунд, чтобы сосредоточиться. «Я тебя помню. Ты, по-моему, Говард, верно? Тебе зачем-то ампутировали ноги. Это что, какой-то фетиш?» Гораций грубо схватил Рикардо за рубашку. «Вы упомянули, что у людей есть лишние органы. Почка, печень, аппендикс и все такое. Я хочу, чтобы вы их убрали». Рикардо моргнул, и его глаза начали мерцать. Гораций встряхнул его снова. «Удалите это, доктор! Все это!» «Удалить что?» «Все! Удалите все, что мне не нужно! Все лишние органы!» «Ты псих!» Гораций ударил доктора ладошкой по щеке. Трое постояльцев Красного Льва повернулись в их сторону. Гораций проигнорировал их, сосредоточившись на Рикардо. «Я получил страховку на инвалидность. $500,000. Я дам вам $10,000 за каждый фунт моих органов, которые вы сможете убрать». Рикардо кивнул. «Я вспомнил. Вы хотите уменьшить вес? Какой-то мировой рекорд». «Конечно, я могу помочь». «Несколько ярдов кишечника, половина желудка, руки...» «Нет, руки и мышцы остаются. Все остальное, что не важно для жизни, может быть удалено». «Когда?» — спросил доктор Рикардо. Гораций улыбнулся. «Сегодня вечером». Гораций проснулся от наркотической дымки. Мысли промелькнули в его сонном мозгу, включая его последние указания доктору. «Оставьте руки, оставьте глаза, все остальное удалите, как распродажа частей тела». Он прищурился и осмотрелся. Вокруг него на столах стояли склянки, заполненные человеческими органами. Несколько больших петель кишечника, плавающих в формальдегиде. Почка, кусок печени... Баночка с жиром из его ягодиц. Аппендикс и желчный пузырь, хотя Гораций точно не знал, что из них что. Часть его желудка, его пенис и яички. Когда Гораций увидел это, он начал задыхаться. Но не было слышно ни звука. В следующем сосуде были его язык, миндалины, голосовые связки и кровавый полумесяц, который, как он понял, был его нижней челюстью. Доктор Рикардо зашел слишком далеко. Пьяный ублюдок превратил Горация в чудовище, отвратительного урода. Но Гораций все еще имел свои руки. И даже несмотря на то, что он был искалеченным и изуродованным, он все еще мог делать подтягивания. Глаза Горация сфокусировались на последней банке с органами. Гораций наполнил оставшееся легкое воздухом и закричал. И он был абсолютно уверен, что издал какой-то шум, хотя у него не было ушей, чтобы слышать это. В последней банке, блять, плавало 10 пальцев. Thank you.